Отговорив, Скворец убрал телефон, зачерпнул воды из бачка и, залпом осушив кружку, растерянно пробормотал. «Ничего не понял. А чего тогда вам от меня надо?» «Не обижайся, Жека, но ты точно тормоз», — заметил Гена. «Смотри, сколько времени потеряли. Вот этот вопрос следовало задать сразу, как только мы вошли. Разве нет?» «Ну, не знаю. Не, а зачем я вам нужен?» «А ты обрати внимание, кого я к тебе привел», — со значением намекнул Гена. «Собери мозги в кучу, припомни все, что ты знаешь об этих людях. Ну, и попробуй сам угадай, что им, может быть, от тебя нужно». «Тротил», — не раздумывая, брякнул Скворец. «Федор Иванович, вам нужен тротил, да?» «Так, опять Федор Иванович», — Федя хмыкнул. «Что-то у тебя быстро все меняется. 5 минут назад предатель и сука, а сейчас Федор Иванович...» «Простите, Федор Иванович», — истово воскликнул Скворец. «Клянусь, не понял. Базар попутал, на ровном месте в непонятное въехал. Да я вам, Федор Иванович, да сколько хотите!» «Да не нужен им твой тротил», — прервал бурные причитания Гена. «А что нужно?» Скворец весь обратился вслух. Мы с Федей переглянулись, насколько это возможно, в полумраке предбанника, и уставились на Гену. «Хороший вопрос. Что нам надо от этих сумасшедших детей? Вообще, согласитесь, неплохо было бы нас посвятить в этот гениальный план. Ну, на худой конец, перед заходом в усадьбу, в общих чертах обрисовать, о чем будем говорить». «Им нужны вы», — выдержав эффектную паузу, заявил Гена. «Причем не только ваша местная ячейка, а вся организация целиком». «О, нет! Гена, это очень плохая идея». «Так это что же?» Скворец от такого неожиданного поворота охрип, осип и на какое-то мгновение утратил способность внятно изъясняться. «Вы, это, нас, того, а? Под себя, да? В смысле, возглавить?» Это я послал Гене предупреждающий сигнал. «Отдумайся, еще не поздно». «Угадал», — похвалил Гена. «У вас есть уникальная возможность из неорганизованной банды бомбистов превратиться в полноценный боевой отряд, возглавляемый лучшими идейными борцами за свободу Родины». «Экка ты, братец, залупил!» «Простите, ради бога, другого слова просто подобрать не смог. У меня аж уши в трубочку свернулись». «Ну, Гена!» «Эх!» Скворец задушенно всхлипнул, почти так же, как в тот момент, когда встречал нас. И вдруг, рухнув на пол, обхватил Федины колени и рвущимся голосом прохрипел: «Да, клянусь, мы, да, мы все!» «Господи! Этого мальчишку нужно срочно свести к психиатру. Я знаю, у нас запрещено насильственное лечение, но и всех этих малолетних бомбистов надо к психиатру. Они больны по определению. И Гену заодно с ними за то, что выдал такую восхитительную идею. И нас за то, что пошли с Геной, не спросив, куда и зачем. Ну и заодно, наверное, весь наш народ за то, что родил, воспитал и вырастил таких славных отпрысков. Мы все больны. Болезнь характеризуется тупой, рабской покорностью и долготерпением. Усугубляется такими факторами, как толерастия и псевдоцивилизованность. А страшна она тем, что на пике кризиса может вылиться в эпидемию массового бомбизма или чего-то еще хуже». Федя не без труда оторвал от себя нового адепта, усадил его на лавку, сбрызнул водой из бачка и похлопал по щекам. Кроме шуток, с нашим бывшим юнгой случился натуральный экстатический припадок. Он подвывал от переполнявших его чувств, восторженно хрипел и торжественно твердил: «Да, да, мы все готовы, да!» Дождавшись, когда скворец пришел в себя, Гена быстро озадачил его на предмет дальнейшего взаимодействия, оставил свои координаты, и мы покинули несчастного, не желая мешать ему наслаждаться новыми ощущениями. «Ну вот, поздравьте нас. Теперь, помимо всего прочего, мы будем на досуге развлекаться с малолетними неуравновешенными террористами». «Гена, мы ждем объяснений», — вполне трезво потребовал я, как только мы сели в машину. «Ты, конечно, мастер оперативных комбинаций, но...» «Каких нахрен комбинаций?» — Федя выразился более конкретно. «Если все именно так, как ты сказал в бане, я оторву башку тебе, потом Скворцу, потом всем, кому он успел позвонить за эти 2 минуты. Да, я сначала буду его пытать, чтобы выяснить, ушла эта инфа или нет. Погоди, ты не заводи пока. Ты сначала скажи, вот это и есть твой план?» «Спокойно, ребята». Гена невозмутимо завел двигатель. «Все отнюдь не так плохо, как вам кажется. А насчет плана, разумеется, там все совсем по-другому. Поехали, по дороге объясню».